Глава 9. Наконец-то есть что почитать. Через несколько дней Барнаби сидел один в сарае, держа на коленях мешок кофейных бобов, чтобы не улететь. И тут зашла Пальмира со стаканом ледяного апельсинового сока и бутербродом. «Извини», — сказала она, — «я не знала, что ты здесь». «Все в порядке», — ответил Барнаби. Ему все равно было так одиноко, а тут общество. «Давай со мной, если хочешь». Пальмира улыбнулась и села рядом на перевернутую бочку. «Обычно я тут обедаю», — сказала она. «Тихо, можно подумать спокойно». Барнаби кивнул. «Интересно, она и сейчас хочет посидеть одна?» Но он ничего не сказал. Боялся, что она встанет и уйдет, а он хотел побыть с нею. Накануне ночью она ему приснилась. Во сне они уговорились вернуться в Сидней вместе. Теперь ему вроде бы хотелось ей про это рассказать, но он очень стеснялся. «Тебе нравится на ферме?» — спросила она. «Очень», — ответил Барнаби. «Этел и Марджери ко мне очень хорошо относятся». «Они добрые люди», — согласилась девушка. «Мы с отцом им очень благодарны». «И Тьяго мне нравится», — сказал Барнаби. «Он научил меня ездить на осле». Мальчику показалось, что при этих его словах на глаза Пальмиры навернулись слезы. Она на миг положила руку себе на живот и подержала. «Не болит ли?» — подумал Барнаби. «Меня он тоже много чему научил», — сказала она, «а теперь не хочет даже разговаривать». «А ты здесь родилась?» — спросил Барнаби, и Пальмира покачала головой. «Нет, я даже не из Бразилии. Моя семья была очень бедной. Я родилась в Аргентине, в таком городе, который не знал ничего, кроме нищеты. Мама умерла, когда я была совсем маленькая, а вскоре мы с папой перешли границу и отыскали эту кофейную ферму. Мисс Этел и мисс Марджери приняли нас, и с тех пор мы здесь». «А ты знала Винсента?» — спросил Барнаби, который у себя в комнате нашел несколько альбомов, а в них поразительные рисунки. Все были подписаны этим именем. По большей части там были люди. Вот только таких людей Барнаби никогда не видел. В центре страницы обычно стояла какая-нибудь фигура, а окружали ее вещи, которые, похоже, были у этого человека в жизни. Не то, чем он владел, а то, что чувствовал. Один рисунок понравился Барнаби больше всего. Мальчик, примерно его ровесник, а вокруг разные цвета и молнии, пустые тарелки и причудливые карты Южной Америки. Барнаби перевернул лист и увидел подпись аккуратным почерком «Автопортрет». «Конечно», — ответила Пальмира, — «он всю свою юность тут прожил». «А ты не можешь мне о нем рассказать? Я смотрел рисунки, которые после него остались. Я никогда ничего похожего не видел. И та огромная картина в коридоре возле кухни, это ведь тоже он рисовал, правда?» «Да, красивая, правда? Я часами на нее могу смотреть. Мисс Этел и мисс Марджери с ним познакомились, когда ему было лет 8-9. Они увидели, как он рисует, как это называется, картинки и рисунки на стенах домов». «Искусство?» — предположил Барнаби. «Граффити, вот как», — сказала Пальмира. «Винсента тогда рисовал очень грубые портреты нашего президента. Он сын собаки и крадет богатство у народа, а на эти деньги покупает себе во дворец золотые ванны и купается в них в поте рабочих людей». «Фу!» — скривился Барнаби. «Это, как это, метафора», — пожала плечами Пальмира. «Вся страна его презирала, но еще мы все его боялись. Он управлял армией, и его было никак не сместить. Он драл с нас такие налоги, которые мы никак не могли платить, а ему было плевать, останутся ли у нас потом деньги на еду. Газеты боялись его критиковать, потому что он мог их закрыть, а редакторов вышвырнуть на улицу. У писателей тоже храбрости никакой не было. Только вот этот мальчик, совсем еще маленький, придумал, как выражать то, что люди недовольны его правлением. И теми красками, которые он, бог весть где, находил, на помойках, в мусорных баках, на свалках, он на городских стенах рисовал чудесные картины. На них были странные цвета и диковинные формы, и мир видел, какой это художник на самом деле. Люди его полюбили, а полиция открыла на него охоту. Если бы узнали, где он живет, его бы отправили в тюрьму, а то и убили. Только однажды ночью мисс Этел и мисс Марджери гуляли по городу, увидели его за работой, а потом выследили. Он жил в трущобах один, на груди картонных коробок. «Где же его родители?» — спросил Барнаби. «Пропали без вести», — ответила Пальмира. «В общем, они забрали Винсента с собой на кофейную ферму и вырастили как собственного сына. Всему научили, дали чистые холсты, дорогие краски и кисти, и талант его крепчал с каждым днем. Наконец он стал великим художником и уехал в Нью-Йорк, а там превратился в самого знаменитого и прославленного мастера всей страны. И все благодаря двум дамам». «Тут, похоже, у многих людей никого родных нет», — заметил Барнаби. «Этел и Марджери мне рассказывали, что их тоже из семей прогнали, потому что они не были обычные, а мне они кажутся совсем нормальными». Пальмира улыбнулась. «Это потому, что они нормальные», — сказала она. «Мы все такие, только для них нормальные значит не то, что для других. Но в таком уж мире мы живем. Некоторым просто не под силу принять то, к чему они не привыкли». «Моя мама никогда раньше не знала людей, которые бы умели летать», — сказал Барнаби. «Наверное, поэтому и прорезала дырку у меня в рюкзаке». Он задумался и поник головой. «А может, она просто меня не любила», — сказал он, — «таким, какой я есть». «Мама всегда будет любить своего ребенка», — сказала Пальмира, обхватила Барнаби за плечи и прижала к себе. «Что бы он ни делал и кем бы ни был, я точно это знаю, уже знаю». Барнаби прижался поуютнее к Пальмире и больше ничего не говорил. Ему было очень грустно в Бразилии, среди почти совсем чужих людей. Был бы он бы сейчас в Сиднее, кидал бы мячик по всей комнате, а капитан У.Э. Джонс за ним бегал. Барнаби весь день так бы просидел, счастливый, в объятиях Пальмиры, но сзади раздался шорох. Оба они повернулись. С другой стороны сарая стоял Тьяго и слушал, о чем они говорят. Может, так солнце падало в распахнутые ворота напротив, но Барнаби был почти уверен, щеки у Тьяго мокрые, словно он плакал. Но разглядеть толком не удалось. Едва Тьяго понял, что его застукали, тут же развернулся и скрылся на плантации. Вечером в пятницу дамы устроили Барнаби прощальное барбекю, пожелать ему счастливого пути домой в Австралию. Ему вручили два билета в ярком конверте, один на поезд до Рио-де-Жанейро, другой на самолет до Сиднея. Позже он собрался сказать им спасибо за всю их доброту, но они разговаривали с одной женщиной, работавшей на ферме. «И Пальмира про него не слыхала ничего с тех пор, как он уехал?» — спрашивала Марджери, и Барнаби нахмурился. «О ком же это они говорят?» «Ни словца! Скорее уж каменный век опять настанет, чем этот мальчишка вернется в Сан-Паулу!» — отвечала женщина, которую звали Мария Консуэлла. «Да скорее динозавры опять на земле воцарятся! Мы же все с самого начала знали, дурное он семя!» И я говорила, и вы обе меня слышали. Я на его хорошенькую мордашку только разок взглянула, сразу вижу, чистый дьявол во плоти, эль дьябло. И я вам честное слово даю, если Тьяго его когда-нибудь найдет, то такие неприятности будут, о каких доселе мы и не слыхали. Ну, если этот свинский мальчишка удрал, туда ему и дорога, — сказала Этел. «Хорошо б только Тьяго снова стал заботиться о Пальмире. Он без нее потерялся, это сразу в глаза бросается. А ей сейчас отец нужен, как никогда. Мне кажется, если бы...» «Ох, Барнаби, тебе разве никогда раньше не говорили, что подслушивать разговоры других людей некрасиво?» «Извините», — быстро пробормотал он, «я только хотел сказать спасибо за то, что вы мне разрешили пожить здесь эту неделю». «На здоровье», — сказал Этел, — «но ты по правде уверен, что хочешь уехать? Твои родители все-таки совершили такую ужасную вещь? Даже не знаю, зачем тебе туда возвращаться?» «Может, они уже об этом жалеют», — сказал Барнаби, — «и если я вернусь в Австралию, буду знать наверняка. Тьяго мне в деревне купил открытку, я им завтра пошлю и скажу, что приезжаю». «По-моему, нам нужен тост», — произнесла Марджери. Она созвала всех работников и подняла стакан в честь Барнаби. «Так здорово, что ты у нас был это время», — сказала она. «И мне кажется, у Пальмиры для тебя есть подарок. Правда, дорогая?» Девушка выступила вперед. Она так робко улыбнулась, что сердце в груди у мальчика скакнуло. «Раз ты от нас уезжаешь», — сказала она, — «я подумала, что тебе захочется нас и дальше помнить». И она протянула красиво завернутый подарок. «Меня дальше помнить». Барнаби весь расплылся от предвкушения, разворачивая бумагу. Внутри оказалась маленькая книжка «Приключения Шерлока Холмса на английском языке». Барнаби ничего не читал уже неделю, и его беспокоило, вдруг воображение у него больше никогда не проснется. «Спасибо!» — воскликнул он, бросился к девушке и обнял ее. «Но где ты ее нашла? Я думал, тут вообще не бывает книжек на английском». «Места знать надо!» — и Пальмира ему подмигнула. Все вокруг обрадовались от того, сколько счастья принесла мальчику одна единственная книжка, и захлопали в ладоши. А Пальмира всем улыбалась, разглядывая эту счастливую странную семью, пока не встретилась взглядом с единственным человеком, которого любила больше всех на свете, со своим папой. Лицо у Тьяго было мрачное, но и он вдруг заулыбался, вспомнив, как его дочь утешала этого мальчика, когда он расстраивался из-за своей родни. А теперь так хорошо придумала подарок, и мальчик так счастлив. Сердце его растаяло, он подбежал к любимой дочери и обнял ее, прижал к себе и принялся шептать ей что-то на ухо. А она слушала и понимала, у нее есть отец, который никогда не бросит ни ее саму, ни ее будущего ребенка. На завтра Барнаби сел в экспресс Фонсека. Глаза у него еле открывались. Прощальная вечеринка затянулась до глубокой ночи, и он почти не спал. Найдя место в пустом купе, он пристегнулся ремнем, чтобы не взлететь к потолку, сбросил ботинки и громко зевнул. Лишь бы никто не пришел и его не потревожил. Он стал читать «Скандал в Богемии», первый рассказ про Шерлока Холмса, и время летело незаметно. Дочитав, он отложил книжку и написал открытку домой. А кондуктор, придя проверять билеты, пообещал ему, что опустит ее в ящик на ближайшей станции. И потом, не подумав, что надо бы попросить, чтобы его разбудили, когда поезд придет в Рио-де-Жанейро, Барнаби закрыл глаза и уснул.